Глава 39. Домой. Первая страница книги, где были зафиксированы основные достижения парня, начала светиться. Никита, недолго думая, приложил к ней руку, и старый текст тут же изменился. Не весь, кое-что осталось как прежде. Класс духовного ядра А. Количество слотов под способности 2. Резерв духовной энергии 30. Духовная защита 15. Укрепление тела 200%. А вот кое-что другое порадовало Никиту тем, что его решения и поступки оказались оценены. Текущий уровень тайных знаний Ордена Западной Розы 1% из 100. Увеличение скорости набора энергии 11%. В общем, понимание парнем сути Ордена сдвинулось с мертвой точки. Но главным все равно было не это. Выполнены скрытые условия для прорыва. Победа над духовным врагом. Победа над темным врагом. Спасение чужой жизни. Готовность рисковать своей жизнью. Никита читал эти строчки и понимал, что все это следствие его приключений прошлой ночью. Убийцы, как и все жители Никса, явно принадлежали тьме. Тот парень, умеющий превращаться в вихрь, умел использовать духовные техники. Еще одно достижение. Потом он действительно спас и врагов, и друзей. Ну а то, что парень последним спрыгнул в подвал, несмотря на риск взрыва, пошло в зачет четвертого пункта. Никита еще раз тяжело вздохнул. Кто бы знал, что его безумная привычка всех защищать, которая раньше лишь втравливала его во все новые и новые неприятности, на этот раз поможет чего-то добиться. Вы открыли статус ученика-защитника Ордена Западной Розы. Класс 1. Низший. Дополнительные слоты подспособности плюс 1. Дополнительная духовная защита плюс 15. Дополнительное укрепление тела плюс 200%. Парень еще раз перечитал появившиеся перед ним строки. Да, он сделал это. Теперь у него не просто есть книга древнего ордена. Он стал его официальной частью и получает от этого некоторые преференции. Больше способностей, больше защиты, больше силы. Разве это не круто? Теперь-то понятно, почему здесь все мастера боевых искусств стремятся вступить в секты. Если у них тоже есть подобные бонусы, то быть их членом — это не просто почет и способ получения знаний, но и очень приятные плюшки. Никита еще несколько минут упивался мыслями о своих достижениях, но потом неожиданно вспомнил о доме. Он здесь, получается, развлекается? В памяти тут же всплыл инцидент в больнице. А где-то там его бабушка совершенно одна и даже не знает, что подумать о странном исчезновении внука. Проклятие. Парень от злости на самого себя ударил со всей силы по стене. И тут в его внимание привлекли новые записи, что начали появляться в дневнике, который, похоже, все же решил с ним поговорить. «Ты все-таки смог. Лузер и слабак, но ты словно пятой точкой чувствуешь, как бы на твоем месте поступил будущий член ордена. Тебя в детстве головой не роняли? В общем, неважно. Для неудачника ты неплохо справляешься. Продолжай развивать свои тайные знания, открой особую форму и не забывай про свое тело. Правильно освоить духовные навыки можно лишь, когда ты будешь готов к этому физически. Так что твои новые тренировки будут в тему, не бросай их и...» Снова 444 знаков не хватило для того, чтобы дневник высказал все, что хотел. Впрочем, Никита все равно был доволен. Он знал, что встал на правильный путь, и чтобы не осталось от него скрыто, он до этого еще доберется. «Подарок. Приложи руку». Парень так и не додумал эту мысль, потому что на листе бумаги появились новые три символа. Так вот, значит, что дневник хотел сказать. Он не просто гордится им, но и готов наградить. На странице появилась чернильная точка. Она пробежала по всему листу, словно обводя невидимую руку. Никита сначала не понял, что означает этот рисунок, но потом взгляд опять скользнул к последней записи. «Точно! Надо приложить ладонь!» На мгновение он задумался, стоит ли доверять дневнику после того, как тот чуть не обманул его с подставным кристаллом. Но в итоге природное желание верить в людей взяло верх. Да и кто бы на месте парня отказался от таинственного подарка? «Готово!» Никита приложил руку к книге и огляделся по сторонам, ожидая, что же случится дальше. И именно из-за этого он не заметил, как со страниц дневника вырвались полупрозрачные щупальца. Они были похожи на те, что по приказу Марики Крал затащили парня в этот мир. Но эти явно действовали немного по-другому. Они обхватили парня, но их целью было не его тело. Не прошло и пары секунд, как они вырвали шарик света из груди Никиты и вместе с ним занырнули в появившийся над головой жертвы портал. «Что это было?» Никита так и не понял, что с ним случилось. Вот он сидел на сене в конюшне, и вот уже парит в воздухе, словно призрак, такой же полупрозрачный, издуваемый потоками ветра. «Мой подарок!» Неожиданно парень обнаружил, что на поясе у него висит его же книга, и сейчас та с ним говорила, с удовольствием открывая обнажившуюся на обложке пасть. «Я же сказал, ты заслужил. И вот, получи». «Ты меня убил?» Никита огляделся по сторонам. Теперь он увидел, что висит в воздухе не неизвестно где, а над самым обычным лесом. Нет, рядом еще есть поля и деревня. Даже небольшой город. Обычный земной город. «С дуба рухнул. Зачем мне тебя убивать? А орден тогда кто будет восстанавливать?» Дневник, казалось, искренне возмутился. «Мой подарок — это путешествие на землю. Пока, правда, только в виде духа. Больше не потянуть. Но ты же и просто увидеть родных будешь рад». Никита после такого даже не знал, что сказать в ответ. Тем более, что он, наконец-то, узнал то место, над которым сейчас парил. Окраины соседнего городка, где жила тетка Иришка. Впрочем, теперь ее чаще называли бабкой. Березовая роща, в которой он часто играл в детстве. Потом, когда подрос, времени заезжать почему-то перестало хватать. Но, несмотря на это, детских воспоминаний оказалось более чем достаточно, чтобы найти нужный дом. А потом сквозь окно Никита увидел самого родного для него человека. «Бабушка!» Он попытался крикнуть, позвать ее, но изо рта не вырвалось ни звука. «Она тебя не услышит», — книга с пояса решила пояснить ситуацию. «Мы сейчас тут в виде духов, так что можем только наблюдать». «А что это такое?» Неожиданно Никита увидел масляно-черную тень, обвившую его бабушку наподобие змея и начавшую крутить мордой над ее тревожно спящим телом. Дневник еще ничего не успел ответить, но парень и без него понимал, что вряд ли происходящее является предвестником чего-то хорошего.